Глава третья. В течение трех дней мы с Калигулой обследовали небольшую кучку гор, в которой мы предполагали похитить полковника Джексона Ти. Рокингема. В конце концов, мы выбрали вертикальный ломоть топографии, заросший деревьями и кустами, до которого можно было добраться лишь в обход по тропинке, которую мы же сами и прорубили. Единственный путь к этой горе лежал вдоль излученной речки, которая велась среди холмов. Затем я взял на себя важное подразделение всей процедуры. Я поехал поездом в Алабаму и закупил там на $250 самого изысканного и питательного провианта. Я всегда был поклонником яств в их наиболее паллиативных и пересмотренных стадиях. Свинина с мамалыгой не только производит антихудожественное действие на мой желудок, но и вызывает несварение моего нравственного чувства. Я думал о полковнике Джексоне Ти. Рокингеме, президенте железнодорожной ветки «Восход Парадис», и о том, как он будет страдать от отсутствия роскошной домашней кухни, столь почитаемой среди богатых южан. Я вложил добрую половину наших с Калигулой капиталов в такой элегантный набор свежих и консервированных продуктов, какой едва ли приходилось когда-либо видеть в лагере Бердику Гаррису или любой другой профессиональной жертве похищения. Еще на сотню я купил 2 ящика бордо, 2 кварты коньяку, 2 сотни гаванских сигар с золотыми ободками, а также переносную печку, складные стулья и походные кровати. Я хотел окружить полковника всевозможным комфортом в надежде, что, отдав $10,000, он отдаст должное мне и Калигуле как джентльменам и щедрым хозяевам, подобно тому, как это сделал Бердик Гаррис по отношению к своему другу, который принудил Соединенные Штаты взыскать с Африки суммы по выданным им векселям.